Глава 23. Праздник четырех. «Ты точно не хочешь надеть платье?» Ринель бросила тоскливый взгляд на раскиданные по кровати наряды. Я равнодушно оглядела пять платьев, чуть задержавшись на благородно-зеленом, и качнула головой, возвращаясь к тетради. Микаэль честно занимался со мной, пытаясь уложить в моей голове хоть какие-то знания. Точнее, знания-то откладывались, но в кучу, из которой я потом не могла извлечь необходимые. Поэтому он придумал для меня сжатые конспекты, написанные мелким убористым почерком. Сейчас я билась над бытовой магией, гадая, почему она меня толком не слушается. Наверное, дело в силе. Зачем ведьме учить все это, если она может и сама прекрасно справиться с уборкой, сушкой, глажкой? Если, конечно, умеет. Я не умела. «Нарина!» «Прости», — вскинула голову. «Что ты спросила?» «Я сказала, что это праздник, а ты снова сидишь за учебниками», — топнула Рина пяткой. «Мне нужно нагнать программу, я не успеваю. Учиться и больше ничем не заниматься — это глупо. Вся жизнь за книжками пройдет». Она улыбнулась, и я обратила внимание на эту улыбку. «Ты влюбилась?» — спросила раньше, чем успела подумать об этом. «Что?» — возмутилась соседка. «Конечно, нет!» — и отвернулась от меня. «Рина, ты же помнишь, что тебе нельзя?» Она неожиданно зло откинула в сторону шарф, который крутила в руках. «Мне ничего нельзя. Макс за тобой следил. Я надеялась, что на тебя внимание обратит. Не будет больше так надо мной висеть. Но нет. Ты с великолепной четверкой теперь проводишь больше времени, чем с нами и своей группой. А Макс только и рад. Считает он, что они на меня теперь не взглянут. И даже не спросит любимый братик, а нужно ли мне их внимание?» Вдруг фыркнула Рина и вздернула подбородок. «У меня и без них есть поклонники. Так что плевать мне на его запреты. Ты пойдешь?» Резко сменила тему. Я так и сидела, приоткрыв рот. Яростная речь соседки удивила. До этого Ринель вела себя тихо и практически незаметно. На самом деле незаметно. Она уходила вместе со мной в столовую, а возвращалась поздно. Я даже успевала поругаться с Микаэлем, который отчаянно пытался научить меня хоть чему-то до того, как придет пора первых экзаменов. А вот Рина приходила уже практически перед самым отбоем. Тихой мышкой принимала душ и ложилась спать, отговариваясь практическими занятиями в целительской. Я никогда не расспрашивала ее, но вот теперь появилась мысль, что нужно было больше времени уделять моей единственной подруге. «Да», — отложила в сторону тетрадь и со стоном распрямилась спину. «Конечно, пойду». «Ты же не хотела», — вдруг удивилась она. «Я не хотела надевать новые платья. У меня форма есть». «Ты стесняешься, что ли?» Рина от неожиданности села на свою кровать, снимая выложенные на ней наряды. «Нариш, тебе не стоит. Я просто дам и все. Мне же Макс по ушам надает, если я тебя не приодену. Да и никто не идет в город в форме, если хочет отдохнуть. Там от студентов житья нет. Не дадут расслабиться. А я хотела потанцевать на площади». Она упала на спину, раскинув руки в стороны. «Ты представляешь, как это восхитительно! Кружиться с прекрасным мужчиной под веселую праздничную музыку. Чувствовать его ладони на своей талии и мечтать. Смотреть в такие прекрасные глаза. Ты точно влюбилась!» «Ох, влюбилась!» Я встала и подошла к ней, села рядом, аккуратно отодвинув попавшееся под руку платье. Ринель тут же перекатилась на бок, чтобы было удобнее смотреть на меня. Подруга нуждалась в совете, но какой помощи можно ожидать от меня? Я простая ведьма. Даже если забыть о матушке, которая собиралась принести меня в жертву, то моя судьба все равно была незавидной. Никто не полюбит ту, кого следует бояться. Так что и подсказать я, Ринель, ничего не могу. Просто не знаю. «Влюбилась», — подтвердила она и зажмурилась, затараторила, вываливая на меня свои тревоги. «Он такой! Такой!» «Он сказал, что готов ждать, пока я доучусь. Представляешь? Столько слов говорит, да таких нежных, что сердце замирает. И целует мягко. Мне цветы подарил, представляешь? Мне никто цветов не дарил. Никогда. А он подарил. Только пришлось их в целительской оставить, чтобы никто не понял. А там и так всегда вазы стоят. Скажи Максу, думаю, он не будет...» «Будет!» Жаром перебила меня Рина. «Еще как будет! Он не даст нам быть вместе! Я поэтому так сильно на праздник хочу, мы с ним должны там встретиться!» «Так ты точно идешь?» В ее глазах была такая надежда, что я только улыбнулась и кивнула. «Конечно!» «А платье?» Покачала головой. «Давай платье, раз уж будем гулять, то надо выглядеть красивыми». Ринель завизжала от восторга, но я только удивленно покачала головой. В итоге мне досталось то самое зеленое платье, что хоть немного привлекло мое внимание. Оно было чем-то похоже на те, что носили у нас. Не ведьмы, а простые девушки. Только цвет насыщенный, красивый. От прически, которую пыталась соорудить на моей голове Рина, я отказалась. Заплела простую косу, подхватила шаль и вышла следом за подругой. Кадеты торопились покинуть академию. Я даже подивилась такому единодушному движению к главным воротам. Мы не успели шагнуть на аллею, как нас подхватил людской поток и понес вперед. Сопротивляться ему? Не уверена, что в этом нам помогла бы даже моя магия. Ринель крепко держала меня за руку. Счастливо улыбалась и время от времени выкрикивала приветствие знакомым. Как она умудрялась кого-то разглядеть, я не понимала. Для меня все лица слились в одно. Непривычное буйство красок вместо привычной формы ошеломляло. «Ой, там Джо!» Она вильнула в сторону, прячась за чью-то спину. «Не заметил?» «Фух, не заметил! Нариша, чего медлишь? Чем быстрее придем, тем больше успеем увидеть. Говорят, там сегодня столько!» Она болтала безумолку. И я неожиданно поняла, что тоже хочу побывать на празднике. Увидеть хоть что-то, кроме стен Академии. Я учусь, только и делаю, что зубрю, чтобы понять, как выжить в этом мире. Но так и не увидела сам мир. Меня окружает магия, которым только предстоит стать взрослыми. Они считают свои беды самыми страшными, свои желания самыми главными, как Рина. Кадеты! Я остановилась и вот уж не ожидала от себя, тепло улыбнулся, увидев мастера Тиноха. Он сурово оглядывал нас, словно выискивал кого-то. Напоминаю правила посещения города. Никакого баловства и нарушения закона. Никаких хмельных напитков и зелий. Первый курс. Кто выходит в город впервые? Узнаю о нарушениях, сгною в карцере. Старшие курсы. Особенно выпускники, рявкнул Тинох. Следить за кадетами в оба глаза. Если кто-то с вашего факультета влипнет в неприятности, лично четвертую. Так точно, мастер? Раздалось единодушное от самых ворот. «Врете ведь!» – поморщился Тинох. «Открывайся так!» – махнул рукой. Ворота медленно, будто нехотя разошлись в стороны, выпуская качнувшуюся волну. Я успела пройти совсем ничего и остановилась. Ринель сильнее вцепилась мне в руку, не понимая, почему я не спешу вместе с остальными. «Здравствуйте, мастер Теприя!» – наконец-то охнула она. «Здравствуйте!» – поприветствовала леди, и я. Она стояла у дороги сразу за воротами, наблюдая за радостными кадетами. Могло показаться, что она оказалась здесь совершенно случайно, но я застыла, чувствуя, как начало колотиться сердце от страха, от ужаса, от того, что я забыла. «Здравствуйте, девочки!» – мягко улыбнулась ведьма. «Приятного праздника! Говорят, на площади свергнутого короля будет особенно жарко». «Да, там всегда танцы и угощения раздают», – замялась Ринель. «Идите», – кивнула она, – «но не забывайте о благоразумии». «Конечно, леди Теприя». Рина оттащила меня подальше, за что я была ей благодарна, и только потом тихо вздохнула. Я так испугалась. Она меня видела с ним, но никому не рассказала. Она такая добрая, но я все равно испугалась. «Добрая». Черные ведьмы не бывают добрыми. Ее молчание означает лишь одно – леди уже нашла, как применить случайные знания себе на благо. И Ринель грозят неприятности. Мне почему-то казалось, что Академия находится далеко от города, но дорога сделала резкий поворот, и я восхищенно выдохнула. Замерла, разглядывая чудо. «Эй, чего встала?» Кто-то толкнул меня в спину, и мне пришлось отойти в сторону. «Нарина!» Успевшая уйти вперед Рина вернулась за мной. «Ты чего?» «Это город?» «Ну да, Титонт. Он небольшой, живет в основном за счет Академии. Студенты стипендию здесь тратят, кто-то потом остается, работу находит, так и растет городок. Говорят, когда Академию основали, была небольшая деревенька». «Небольшой», — повторила за ней, и больше не задерживала рвущуюся к любимому подругу. Город был обнесен стеной, высокой, мощной, каменной. С того небольшого пригорка, который отделял Академию от Эйтонта, можно было разглядеть дома и широкие улицы, снующих по ним людей, и подивиться тому, что Ринель называет его небольшим. «Да он раз в 100 больше нашей деревни! И жителей здесь столько, что не хватит памяти запомнить каждого. Широкие ворота были распахнуты настежь, приглашая всю нашу шумную толпу на праздник. Чуть подаль стояло несколько повозок. Их возницы ждали, когда кадеты попадут в город, пропускали нас. «С праздником!» – крикнул кто-то. «С праздником!» Разноголосье прокатилось над дорогой и внесло нас в город. Я боялась спрашивать у Ринель хоть что-то, но так вертела головой по сторонам, что она не выдержала и начала рассказывать. «Это торговая улица, по ней мы придем на рыночную площадь. Там в основном лавки и магазины, можно купить практически все в мире. Даже не знаю, чего здесь нет. Я думаю, лавочники специально открывают здесь дело, подгадывая к вступительным экзаменам». «Почему?» Засмотревшись на женщину с большой корзиной, в которой она несла едва прикрытые полотенцем булочки, врезалась в кого-то. «Простите!» «Так, будущие кадеты с родителями прибывают, и не все они бедные, много богачей. Побродяжка!» «Тирейн!» Испуганно охнула Рина, пытаясь оттянуть меня от него. Но мой личный враг не дрогнул, скривился, схватил меня за плечи и потянул на себя. Я не успела ничего сообразить, как оказалось оторвана от Рины, укрыта от шумной толпы и прижата к шершавой стене ближайшего дома. «Ты меня преследуешь?» «Только что хотела спросить о том же». Вздернула подбородок, смотря прямо в темные глаза. Показывать ему, что все-таки немного испугалась, я не собиралась. «Что ты здесь делаешь?» «Праздник, Эдви, если ты не заметил». Он сощурился, скривил губы, но сказать еще какую-то гадость не успел. Рина очнулась и налетела на него, осторожно ударяя кулачком по плечу. «Отпусти ее, Тирейн!» «Отпущу!» С ощутимой угрозой произнес он. Провел рукой по плечу, сминая ткань платья, дошел до выреза, легко касаясь кожи. Это простое и в то же время странное движение словно лишило меня сил. Я не сопротивлялась, не требовала остановиться, просто смотрела в его глаза, отмечая, что могу различить их свет, что они необычные. Сумрачное небо с проблесками вечерних звезд, пугающе глубокое, притягательно прекрасное и таинственное. Я не знала, что прячется среди звезд точно так же, как не могла сказать, что скрывает Эдвин. Вот он рядом, но я не знаю, что в его мыслях и душе. Зачем он стоит рядом со мной? Почему преследует? Ведь наши встречи на самом деле слишком далеки от случайных. «Может, не будешь меня душить?» Хрипло произнесла, когда его пальцы добрались до моего горла. «Отпусти ее!» Снова взвизгнула Ринель. «Не душить?» Он склонился надо мной, ухмыльнулся, коснулся щеки, и я ойкнула от неожиданности. «Что это?» Одной рукой закрыл пострадавшее место, а второй толкнул его в грудь. «Если бы я знал!» Эдви отступил, развернулся к Рине, который в ярости сжимал кулаки. «Не съел, как видишь. Передавай привет брату». «Он здесь?» Она даже забыла о том, что хотела его поколотить. «Идет сюда. Боится, бедолага, что я решу тебя соблазнить». «Что?» «Ничего. Скажи ему, что он не по адресу со своими советами». Эдви повернулся ко мне. «А ты, побродяжка, не влипай сегодня никуда, поняла? Я хочу сегодня отдохнуть, а не следить, чтобы одна портальная ведьма вела себя прилично». «Сам ты!» Взвелась, но он меня не слушал. Развернулся и, чеканя шаг, пошел прочь, быстро затерявшись в толпе. Я хотела бы хоть что-то понимать, но, кажется, не смогу постичь мотивы магов, даже если проживу среди них сотню лет. Он странный, непонятный, пугающий. Но душа почему-то стремится к нему, пытается мне о чем-то сказать, только я не понимаю. И сердце стучит все быстрее. «Нарина, ты в порядке?» Встревоженно повернулась ко мне Рина. «Да?» Задумчиво кивнула я, потирая шею. Кожа горела от прикосновения Эдвина в самом прямом смысле. Понять бы, почему меня жжет чужая магия, причем делает это только при контакте с одним конкретным магом. Неужели дело в том, что мы друг друга категорически не выносим? «Я тебе что говорил?» – грохотнул рядом с нами Макс. Ринель вся сжалась, стараясь стать незаметнее. Понимала она, что Макс будет недоволен, вот и опасалась его. «Ничего!» – буркнула она, поймала его взгляд и исправилась. «Ничего не произошло!» «Ага, видел я. Нариша, что тут произошло?» Обернулся ко мне. «Если бы я понимала...» – протянула потерянно. Вздохнула и отлепилась от стены. «На праздник?» «Это туда!» – достался мне подозрительный взгляд, но я улыбнулась. Макс еще раз подозрительно нас оглядел, нахмурился, но предъявить сестре ничего не смог. Видел же, что Тирейн не к ней подходил, а меня по стене пытался размазать. Так что подхватил нас обеих под руки и потащил к площади, ловко лавируя между горожанами и кадетами. Я же вертела головой по сторонам, стараясь рассмотреть как можно больше. Город и магия. Женщина несла корзину с продуктами, держа над головой, чтобы шумная компания празднующих случайно ее не перевернула. Лавочник, помахивая рукой, мыл запылившиеся окна, чтобы покупателям было лучше видно товар. Где-то впереди взметнулось в небо огненное облако. Магия. Она пронизывала все. Каждый здесь обладал каким-то даром, каждый был магом. И это было невероятно. Я шла, осознавая, что этот мир прекраснее, чем я думала раньше. И стены Академии скрывали его от меня точно так же, как раньше матушка ограждала от настоящей жизни. Быть частью магии – это прекрасно. Никогда я не откажусь от этого восторга, никогда не вернусь домой, не пойду на поводу у ведьмы, которая решила творить зло. Не буду молчать. «С праздником!» – закричал кто-то. «С праздником!» – подхватили все, кто услышал поздравления. «С днем четырех!» «А вы знаете, девочки, что это за праздник?» – спросил Макс, подмигнув мне. «Да! Нет!» «Нариш, это ведь все знают!» – недовольно пробурчала Рина, но уткнула брата локтем. «Рассказывай!» «Этот день – напоминание о подвиге магов, которые когда-то создали стену. Маг огня, маг разума, маг смерти и маг жизни. Они пожертвовали собой, чтобы защитить Хангард и все королевства этой страны от зла, что воцарилось в Арлисе», – эмоционально провозгласил Макс. «С тех пор мы живем в мире и спокойствии». «Не скажи», – надула губы Ринель. «Еще лет 20 назад все было не так радужно. Зато теперь все хорошо». Макс поморщился, потрепал сестру по голове, испортив этим ее прическу. «Макс, ты... что, мелкая?» «Ничего», — фыркнула она. «Нарина, я к фонтану, поправлю волосы. Ты со мной? Иди, я догоню». Площадь была огромной. На ней я могла легко потеряться, но фонтан был виден издалека, как и статуя магов-спасителей в другом конце площади. Люди собирались группами, окружая кольцом кого-то, кого я не могла видеть, но очень хотела разглядеть. Наверное, в другой ситуации я бы потянула Макса за Риной, которая уже пробиралась к фонтану, чтобы посмотреть на свое отражение в воде, если бы не мое беспокойство за подругу. Сила волновалась, и пусть я знала, что соседка может перестать со мной после этого разговаривать, но промолчать я не могла. «Нариш, ты чего?» – удивился Макс, когда я придержала его за руку. «Я беспокоюсь за Рину», – сказала сразу. Она влюбилась. «Что?» Он стиснул зубы и тут же нашел сестру взглядом. Попытался двинуться к ней, но я покачала головой. «Нет, я понимаю, что ты волнуешься за нее. Я тоже. Именно поэтому и говорю тебе об этом, хотя могла бы промолчать, охраняя ее секрет. У меня... пусть так, предчувствие. Не рассказывай ей». Сжала его ладонь. «Не обижай. Лучше посмотри на того, кто заставил ее сердце биться чаще. Просто посмотри. Поверь. Она уже достаточно взрослая, чтобы принимать свои решения и жить собственным умом. Но даже взрослые не защищены от ошибок. И ты, как старший брат, можешь помочь ей, если окажется, что первая любовь – это обман». «Нарина, ты хоть понимаешь, о чем меня просишь?» Макс даже покраснел от злости. «Понимаю. И понимаю, кого я прошу. Ты ведь самый лучший из магов, из всех, кого я здесь встречала», – призналась ему. «Льстишь, Рина ведь совсем мелкая. Ей рано еще о любви думать. Нужно учиться». «Вот и проследи, только не силой», – качнула головой и засмеялась. «А я пообещаю, что никто из моих однокурсников к ней не подойдет. А может, и из других кадетов. Даю слово. От имени великолепной четверки». «То-то Тирейн бесится», – подмигнул мне Макс. «Попал под каблук?» «Куда?» Но Макс уже смеялся в голос, так что я осталась без ответа. А потом почувствовала нечто странное, знакомое тянущее чувство. Зов. Попыталась вздохнуть, но вдох завис в груди, расцветая болью от расправляющей щупальца силы. Она стремилась защитить меня, прикрыть от кого-то, кто был в толпе. Близком. Слишком близко. В шагах от меня. И ни я, ни сила не могли даже представить, чего нам ожидать. Враг? Здесь, среди тех, кто веселится и радуется победе над черными ведьмами. Друг? Здесь, среди тех, кто не знает о том, кто я. Я смотрю в спину Максу, жду, когда он отойдет подальше, чтобы оглядеться, но не успеваю. Тот, кто наблюдает за мной, оказывается быстрее. «Здравствуй, сестра!»